Он часто уговаривал меня не тянуть лямку жизни, а, дожив до 30, врезаться на мотоцикле в стенку. Мотоцикла у него, правда, не было. Но однажды он привез из Пярну эстонский «Студебеккер» без тормозов. Коля клялся, что по дороге ни разу не остановился на светофоре. Я не участвовал в его приключениях. Мне хватало доставшегося от брата пудового велосипеда, который назывался трофейным. Возле руля, на шее, виднелся грубый шрам от сварки. Велосипед был моей первой и, наверное, последней любовью. Все, что сложнее вилки, мне дается с трудом. Я ненавижу механизмы, начиная со складного зонтика, но велосипед — дело другое. Он воплощает меру и охраняет справедливость. Особенно в холмистой местности, где ветреная радость спуска благоразумно предвещает похмелье подъема. К тому же вверх ехать куда дольше, чем вниз, что и понятно, счастье мимолетно, иначе бы нам его не выдержать. Господи, где то утро? Не жарко, часов 8, мне 25. По дороге на работу накатывает обжигающее, как прорубь после сауны, схватка счастья, предвещающего нужное будущее. Мне досталось больше, чем просил, но меньше, чем хотелось. Еще картинка, как цитата из Чуковского: «На полу играет сын, жена возится с шитьем». Дальше надо лезть в прошлое. Скажем, 18. Первые пьянки с их творческим пафосом. Тогда же весенний огурец. Мы растянули его на целый день в пустынных дюнах взморья. Кроссворд. Мы разгадывали его, когда я забрался к родителям в постель. Мне от силы 12. А вот уже 10. День рождения, грипп. Но тут мама приносит из академической библиотеки тома Брэма с ласково льнущей к рисункам папиросной бумагой. Дальше ничего. В другую сторону тоже. Только привычная зависть к пропавшему времени. Я обходился своим трофейным велосипедом. Мопеды мне были ни к чему. Коля, впрочем, тоже. Воруют ведь, что попало. Запах чужого будет чувственность и пьянит, как весенний ветер. Я знаю, что у каждого писателя был блатной учитель жизни, но мне не повезло. Того, кого я знал, звали Тайгой. Он унес из интерната глухонемых мешок глобусов. Мне так и не удалось его понять, потому что, считая «бля» союзом, он не справлялся с грамматикой. Точно так же говорили начальник рижской тюрьмы, за дочкой которого успешно ухаживал Шульман, и командующий Прибалтийского военного округа со смешной для генерала фамилией Майоров. Его жена учила нас выразительному чтению. Склонность к технике помогла Коле с незаконченным, мягко говоря, образованием устроиться на телефонную станцию монтером. В те времена каждому было место. Люди-ученые шли в сторожа, наглые — в вахтеры, корыстные — в букинисты. Мой пунктуальный знакомый гасил свет в витринах. Другой охранял кровать, на которой однажды спал Ленин. Третий коллекционировал антиквариат, проверяя счетчики. Брат мой служил окномоем, я пожарным. Сильные поэты работали могильщиками, слабые — в саду, хитрые — в архивах.